Третье. Врачи могут быть истинными помощниками человечества в восхождении духа. Разум врача должен усиливаться сердцем. Невозможно, чтобы врач был невежественным отрицателем. Не может врач не быть психологом. И не может он пренебрегать чудесной психической энергией. Не странно, что врач упоминается в начале записей об Аум. Следует упомянуть всех, кто ответственны за связь с высшими энергиями.